Глава 35. Подъехав к зданию, адрес которого дал ему Жак, Джо припарковался у маленькой входной двери в боковой стене. На двери оказалась записка от Жака, приглашавшая его войти внутрь. Джо открыл дверь и шагнул через порог. Затем огляделся. Это было интересное место. Не просто гараж, автомастерская. Детали, снаряжение, инструменты — повсюду. И несколько машин на разных стадиях ремонта. На стенах висели фотографии гоночных машин и пилотов-водителей, на полках стояли призы, на кронштейне ждали своего часа гоночные комбинезоны. Это был своего рода музей. И история всего, что было за плечами у этой команды. «Томасу бы понравилось», — подумал Джо. У этого места была своя энергетика, своя история, которую можно рассказать. Здесь люди вдохновлялись приключениями других и обретали вдохновение для собственных дерзаний. Пахло машинами. Не сказать, что запах был неприятный. Наоборот, в нем было что-то успокаивающее. Запах места, где восстанавливают вещи, собирают заново. «Рад, что вам удалось заглянуть, Джо». Джо повернулся на голос и увидел, как Жак машет ему рукой. Он стоял рядом с одной из частично разобранных машин в глубине гаража. «Идите сюда». Приблизившись, Джо заметил, что Жак не один. «Джо, хочу познакомить вас со своим другом», — сказал Жак. «Это Ив, гениальный механик. Он поддерживает на ходу всех этих красавиц». Джо с Ивом обменялись рукопожатиями. «Рад знакомству», — сказал Ив. «Жак рассказывал мне о вашем проекте с DLGL». Джо кивнул. «Получится отличное интервью, когда я все закончу». «Терпеть не могу здороваться и сразу прощаться», — сказал Ив. «Но мне надо поискать в компьютере те запчасти, о которых мы говорили, Жак. Они понадобятся нам через 2 недели для гонок Мид-Огайо. Я предпочел бы получить их как можно скорее». Ив снова протянул Джо руку. «Приятно было повидаться, Джо. Надеюсь, вы как-нибудь съездите с нами на гонки». Джо пожал протянутую руку. «С удовольствием». «Спасибо, Ив», — в свою очередь сказал Жак. «Завтра переговорим». «Славный парень», — заметил Джо, когда Ив вышел. «Да, и отличный механик. Он с нами уже 10 лет». «Так всегда бывает, ну, чтобы у команды так долго был один и тот же механик». Жак помотал головой. «Нет, это дело почти неслыханное. Вообще-то многие не особо уважают механиков, смотрят на них свысока. Гонору слишком много», — пояснил он. «Но лично я вижу это чуть иначе. Когда я сижу за рулем машины, мчащейся со скоростью 180 миль в час, мне вот совсем не надо, чтобы запчасти сыпались. Или я сам, если уж на то пошло, вылетел на крутом вираже. Мне нравится, когда обо всем заботится человек, который знает мою машину наизусть, изнутри и снаружи, и чертовски ответственно подходит к тому, чтобы все работало как надо». Джо улыбнулся. Эта черта у Жака явно выделялась. Он предпочитал строить долгосрочные отношения и с сотрудниками, и с деловыми партнерами, и, как Джо только что узнал, даже с механиком своей команды. Если многие руководители считают, что сотрудники должны быть благодарны им за то, что у них есть работа, Жак придерживается противоположного взгляда. Это он чувствовал себя благодарным людям, потому что они оставались с ним во всех его начинаниях. Все эти люди видели, что он искренне неравнодушен к ним и прислушивается к их мнению, поэтому продолжали держаться за него. Джо опустил взгляд на открытый двигатель машины. «Над чем вы тут работали?» Жак протянул Джо маленькую пружинку, чуть меньше 4 сантиметра длиной и чуть больше 1 в диаметре. «Серьезно?» — не поверил Джо. «Пусть ее размер вас не обманывает, Джо. Эта малышка выполняет очень важную работу». «Какую же?» «Прижимает клапан для сохранения давления в системе охлаждения двигателя». Джо улыбнулся. «Я так понимаю, это важно?» Жак кивнул. «Если эта пружина ослабнет и не будет делать того, что ей положено делать, вода или пар вырвутся из системы охлаждения. Когда такое случается, давление и точка кипения воды снижаются. В Вполне возможно, что вода начнет испаряться при 115 градусах вместо 127, как должно быть. Казалось бы, мелочь. Так нет же, не мелочь. Жак ткнул пальцем в двигатель. Это, вероятно, произойдет где-то здесь, где вода ближе всего к камере сгорания. Сформируется небольшой кармашек пара и вцепится в какую-нибудь неровность литья в камере. Когда так случается, охлаждение в этом месте перестает происходить как должно, что создает проблему вот здесь, на другой стороне камеры. Образуется маленькое горячее местечко и действует как срабатывание свечи зажигания, раньше, чем оно должно происходить. Еще микросекунда, и в этом горячем местечке мы получаем состояние, которое называется преждевременным воспламенением. Вспыхивает пламя, потом свеча зажигания создает второй огонек, нормальное зажигание, которому положено происходить. Вот только это уже на одно воспламенение больше, чем надо. Это создает такое избыточное давление и тепло, что все топливо взрывается в менее чем миллионную долю секунды, вместо того, чтобы сгорать последовательно. Этот взрыв, называемый детонацией, вызывает разрушение деталей двигателя. Еще несколько поворотов поршня, и двигатель взрывается. «Малоприятно звучит», — прокомментировал Джо. «Не то слово. Когда двигатель взрывается, он часто пробивает дыру в боковой части картера, из-за чего масло разбрызгивается во все стороны, а машина резко перестает слушаться управления. Это очень скверная ситуация, если ты водитель, изо всех сил пытающийся не дать своей машине врезаться в бетонную стену на скорости почти 200 миль в час. Еще хуже, когда при этом пытаешься избежать столкновения с какой-нибудь другой машиной, несущийся по треку с такой же скоростью». Джо кивнул. «И еще это плохо для твоей гоночной команды», — продолжал Жак. «Потому что ты только что лишился очень дорогого двигателя, а в процессе взрыва двигатель повреждает очень дорогой карбоновый кузов машины. Все это означает, что на какое-то время вы выйдете из строя. К тому же придется оплатить немаленький счет, чтобы машину привели в порядок». Джо повертел в пальцах маленькую пружинку. «И все потому, что эта малышка не сделала того, что ей было положено делать, да?» Жак кивнул. «В гоночной машине нет незначительных деталей. Деталь может стоить $4 или $4000. Но она должна четко выполнять свою функцию, иначе придется заплатить за сбой высокую цену». Жак посмотрел на Джо. «А применительно к вашей статье тоже относятся и к людям в компании».